оказалась рядом и схватила ее за плечи. «Да не бойтесь вы за меня, ради бога», — сказала Анна, выпрямляясь. «Я только хотела посмотреть, не приземлится ли мой портрет лицом вниз». «Нет, упал как следует». «Класс! Супер!» — завопила Ташенька, и все рассмеялись с облегчением. Анна вернулась на диван, села, откинулась на спинку и закрыла глаза. Ташенька тут же бросилась ее снова укутывать своим пончо. С улицы послышался шум отъезжающего автомобиля. «Странное дело, а мне почему-то жаль стало Каменева. Впервые в жизни», — поеживаясь, сказала Ада. «Вот и доигрался с огнем». «С адским огнем», — уточнила Апраксина. «Жалеть наказанного преступника вполне в русском духе. Анна, вас это не касается, не вздумайте». «Нет, тетушка, не вздумаю, не извольте беспокоиться. Ни в Сибирь какую-нибудь германскую за ним не поеду, ни в тюрьму к нему на свидание не пойду. Пускай отец Николай к нему туда ходит». «Ну, отец Николай к нему, конечно, пойдет. Пока что он ни одного русского арестанта без внимания не оставил». «Он, говорят, и в сумасшедшие дома ходит, выискивает там спятивших русских», — спросила Ташенька. «Ходит, но вы лучше сами к нему чаще в церковь ходите, Ташенька, а то вы там у папы Карла какой-то религиозной шизофренией занимаетесь. Что это за католическая церковь восточного обряда? Да играйте до полного раздвоения личности на две конфессии. Тогда и вправду встретитесь с отцом Николаем в Хааре», — назидательно сказала Апраксина. «Уж коли в дурдом, так только в Хаар. Какой там парк замечательный, сколько цветов и птиц!» — мечтательно сказала Ташенька. «Белки по дорожкам бегают». «Угомонись, болтушка!» — Ада закрыла ладонью Ташенькин рот. «А вот я чего не поняла, Елизавета Николаевна, ну...» «Я знала, конечно, что Каменевы оба еще те ребята, так что заподозрить их было не так уж трудно, но я никак в толк не возьму, как это пришла вам в голову разгадка истории со стаканами». «Ну, знаете, Адочка, как раз это совсем просто. После того, как я узнала от Миши о том, что Анна лечилась от алкоголизма и скрывала это от Каменева, и вспомнила, что сам Каменев остался в тот злополучный день без очков, предположить какую-нибудь путаницу со стаканами, один из которых был с ядом, было уже совсем несложно. Гораздо труднее было понять мотивы преступления, кто кого жаждал убрать в этом русском треугольнике и почему». «Схему преступления вам рано или поздно раскроет любой опытный следователь, а вот понять его подоплеку и мотивы — это гораздо сложнее. Для этого требуется хорошая школа и долгий опыт. Ну и талант, конечно. Потому-то меня и приглашают консультантом на все русские дела». «Вроде дело с австралийскими попугайчиками», — слабо улыбнулась Анна. «Вот-вот, знаете, Анна, что мне сейчас пришло в голову? А не поехать ли вам обратно в Вену?» «Только сейчас пришло в голову? Бросьте, тетушка, вы уже давно сватаете нас с Мишей». «Ну и что? Ну и сватаю. Такое уж хобби наше старушечье. Прав, езжайте. А когда вы понадобитесь следствию, я вам сразу же позвоню. Уж признайтесь нам, женщинам, что вы, отдав столько сил и чуть не отдав жизнь из-за любви к недостойному человеку, проглядели тех, кто действительно любит вас. И стоит вашего внимания. Вы про Мишу, что ли?» «Да». «Про него и про его ребятишек, сохнущих без женской любви и ласки». «Ой, нет, дети — это слишком большая ответственность, их так легко приручить, а потом придется отвечать за них всю оставшуюся жизнь. А Миша, да нет, куда уж мне, Елизавета Николаевна, новой любви искать мне еще за эту епитимию долго нести». «А что, на вас уже епитимию успели наложить?» «Наложит, как пить дать наложит, но теперь уже хотя бы не за шестую заповедь». «Да». «Только за седьмую и десятую. Спасибо вам, Елизавета Николаевна, и лекарства от любви вы мне дали, и главную тяжесть с души сняли. Выходит, в смерти Натальи я совсем не виновата». Анна явно приходила в себя, ее перестало знобить, и она сняла с себя пончо и ласково накинула его на Ташеньку. «Так они, значит, оба хотели убить меня. А вы знаете, так ведь выходит гораздо лучше для меня». «Конечно, дорогая. В смерти Натальи вы ничуть не виноваты, причиной ее гибели послужил вовсе не любовный треугольник, а прямоугольники ваших картин, которым, как и мне, уже скоро пора, наверное, будет возвращаться домой, на родину. Что ж, подумайте и об этом. Только если уж решитесь, так не тяните с возвращением, как ваша почти однофамилица Анна Ярославна Рюрикова. Эмиграция, знаете ли, затягивает». «А что с Анной Ярославной? Она разве не вернулась в Россию?» — спросила Ада почему-то озабоченным голосом. Она все тянула и тянула, тянула и тянула, — грустно сказала Ташенька. А когда, наконец, двинулась на родину, уже не смогла до нее добраться и умерла по дороге.